Постоянного внимания они не требовали, мало того, что за нами следили с орбиты, сами радары подавали тревожные сигналы из-за малейших помех. Лунная ночь была прекрасна, огромный шар Земли почти не забивал свет звезд, глубокое черное небо затягивало в себя, а неподвижный ландшафт вокруг не навевал уныния, он успокаивал. Через час меня начало клонить в сон, пришлось выпить таблетку, она помогла, но все равно вокруг ровным счетом ничего не происходило. Я крутился вместе с кабиной, разглядывая окрестности сквозь стекло. Единственным выпадающим элементом был второй луноход, лежащий в ангаре на боку с откинутым колесом. На Земле такую махину пришлось бы мощными домкратами удерживать, здесь хватило лебедки. Отличная планета, жаль, что так и останется безжизненной. Перспектив у Луны в качестве места обитания для человека нет никаких, слишком маленькая сила тяжести, отсутствие магнитного поля и атмосферы, перевалочный пункт к другим небесным телам, Марс, пояс астероидов, спутники Юпитера. От того, сколько еще предстоит сделать в этом мире, дух захватывало, как и от того, чего здесь достигли. В моей реальности такие поселения еще лет 30 ждать. Не меньше, если они вообще когда-нибудь появятся. Я достал из кармана два флакона, зажал между большими и указательными пальцами, встряхнул. В левом были остатки препарата, за который я заплатил единицами, оставалось еще примерно 5 доз. В правом порошок, переданный Ириной и разбавленный коньяком, позаимствованным у Шацкой на заре. Половину за час до того, как найду, и остальное на месте. Оставалось только найти этот злосчастный синий кристалл. В какой стороне он находится, должен был показать кулончик, который я тоже достал и подвесил над приборной доской. Вопреки гравитации, камушек чуть заметно тянуло к югу. Убрал флаконы обратно в карман, нажал кнопку связи, красная лампочка вызова моргала часто-часто. «Слушаю, Виктор Степанович». «Николай Павлович, у нас проблема», — отозвался Сайкин. «Нестеровой не здоровится. Что-то серьезное. Нет, сыпь и небольшая температура. 37. Если до утра не оклемается, вас снова сменит Варвара Сергеевна. 40. Сторона 1. 14 июня. Воскресенье. Угораздило тебя, Димка сделал усилие, чтобы не рассмеяться. В мире Соболева Нестерова 2 лежала с каким-то отравлением, а в его собственном мире Нестерова 1 сидела на кровати посеревшая и даже слегка позеленевшая. А все чебуреки на рынке, с их дурманящим запахом, вроде пошли за продуктами для здорового питания, и не удержалась, купила две штуки, зажаренные в темном прогорклом масле, с непонятно каким мясом, сдобренным ложкой перца, и оттого безумно вкусные. Димка-то удержался, не стал есть, а Алиса схомячила оба, и теперь бегала от кровати к туалету. Вместо того, чтобы издеваться, лучше бы помог, просипела следователь. Укол в течение четверти часа подействует, будешь как огурчик или румяный пирожок, сказал Дима. «Сволочь!» – выкашляла Нестерова, бросаясь к двери, «не надо про еду». Куприн пожал плечами, вместо того, чтобы свой законный выходной провести как надо, ему пришлось мчаться в больницу за метоклопрамидом, в вену колоть лекарство Нестерова не хотела ни в какую, пришлось воткнуть иглу в задницу. А поскольку та была не маленькой, то препарат расходился по крови медленно. В дверь постучали, в образовавшуюся щель просунулась голова Вадика. «Ну как?» – спросил он. «Лекарство я дал, но до завтрашнего дня ей лучше не есть ничего, и тем более не пить. Тогда мы одни поедем, все равно здесь толку нет», – тут же сориентировался Вадик. «Я передам Сосницкому, что вы натуральные засранцы. Пристрелю суку», – послышался хриплый голос. «Дай только оклематься, весь рынок переверну. Он у меня этими чебуреками срать будет до конца жизни». А жила, Вадик показал большой палец и исчез. Насчет пристрелить Нестерова не шутила, сама она никогда об этом не говорила, но Димка совершенно случайно увидел у нее в сумочке пистолет, и тоже об этом не стал упоминать, мало ли зачем следователям личное оружие. Хлопнула входная дверь, на экране было видно, как открываются ворота и полицейский УАЗик выезжает со двора. Вадик с Викой свалили на день рождения их общего друга, Сосницкие их все равно до позднего вечера не отпустит, так что Дима и Алиса остались в доме одни. Обычно выходной проходит быстро, оглянуться не успеешь, как наступает понедельник, и новая рабочая неделя. В случае Куприна должен был наступить вечер воскресенья и очередная смена в больнице, но ему позвонила старшая медсестра и сказала, что дежурства не будет, потому что больных совсем немного, и заведующий терапией решил, что они и без Димки справятся. Минус 1000, приуныл молодой человек, с деньгами с каждым днем становилось все сложнее. Вариант, предложенный завхозом, выглядел все более заманчивым. 5, а то и 6 миллионов в столице не бог весть какие деньги, но на первое время хватит снять комнату и найти работу. А там уже можно и что-то прикупить в ближнем Подмосковье. И в то же время продавать дом не хотелось. Он здесь 2/3 жизни прожил, бабушку с дедушкой похоронил. Плотников сказал, что и сдать тоже можно, пусть не за 100 тысяч в месяц, но хотя бы за 50. А если ужаться, то и сдавать не придется, может, еще все образуется. Отчим тоже обещал помочь, через знакомых устроить куда-нибудь. И вообще, сбежать в Москву или Питер значило отгородиться от проблем и сложностей. Такого Димка себе старался не позволять. Проблемы надо решать, иначе они только копятся, а он, Дмитрий Куприн, самостоятельный взрослый человек, ответственный и отвечающий за свои поступки. Ребенок родится, или Алиса намекает на совместную жизнь, или земля в опасности, само собой это не рассосется. Значит, надо решиться и рассказать Нестеровой про Маю, она имеет право знать. Знать, что в сердце Димки есть только одна женщина, и это она, Алиса Нестерова, а все остальное значения не имеет. Молодой человек был уверен, что его поймут и искренность оценит, он бы и раньше рассказал, но следователь всю неделю провела на работе и появилась только в субботу к вечеру, мрачная и загруженная проблемами, наверняка с ним, Димкой, не связанными. Так что до понедельника этот разговор мог обождать, но только до понедельника, дальше тянуть он не собирался. Алиса в этом мире оклемалась, а к вечеру, точнее к ночи, даже решилась выбраться из дома, не на день рождения, а всего лишь в кино, на «Династию Конга». Правда, там продавали попкорн, но девушка мужественно проигнорировала запах масла и карамели, Димка в знак солидарности с ней тоже не стал ничего есть и просидел весь фильм, уткнувшись в экран. Не то чтобы он был фанатом «Мстителей», но франшизу очень даже уважал. «Прогуляемся», — предложила Алиса, кутаясь в куртку. От торгового центра, где находился кинотеатр, до дома было минут 30 неспешным шагом по знакомым улочкам. Местная ГПТ Димку знала, как-никак с детства в одних песочницах ковырялись, и не приставала, только Сиги пару раз стрельнули, но вежливо и без наезда. Некоторое время они шли молча, Димка в который раз мысленно отложил серьезный разговор на следующий день и любовался девушкой, а заодно и звездами. Погода была ясной, над головой ярко сияли звезды, а вот луны почти не было видно, только тоненькая часть диска, остальное скрывало тень от земли. Новолуние. Где-то там в это время, в другом мире, Димка Аки Николай Соболев наверняка приступил наконец к поискам инопланетного квазиразумного кристалла, чтобы спасти Землю и человечество. «Ты чего пялишься на небо и улыбаешься?» — спросила подозрительно Алиса. «Дури накурился, и это говорит дочка космонавта», — парировал Димка. «Уел», — улыбнулась девушка. «Знаешь, я иногда думаю, вот не было бы всей этой перестройки, люди бы не забыли про космос, наверняка не просто спутники запускали, а летали бы на другие планеты, может, на Марс или Венеру. На Марс, поселение на 1500 человек», машинально сказал Димка. «Что?» Дочитал недавно одного предсказателя, тот как раз писал об этом, вывернулся молодой человек. В 26-м году построят огромную орбитальную станцию Марс-1 и отбуксируют ее на орбиту Красной планеты, а одну из секций опустят на поверхность, в ней постоянно будут жить 25 колонистов, и постепенно вокруг этой секции выстроится целый город. К 2045 году. «Чушь какая-то», Алиса фыркнула. «Я понимаю, если в общих чертах предсказывать, можно логично обосновать. Но когда такая конкретика, это уже художественная фантастика. Ты какую последнюю книжку читал?» «Про Веласкеса. Испанский художник, знаю, у меня была такая, кажется, Фихтвангер написал». «Нет, Фихтвангер Гою написал, а это про парня из вымышленного мира, просто фамилия одинаковая». Димка смутился. «В общем, чепуха, ничего особенного. Вот и пришли. Странно, я вроде свет в подвале выключал, и машина чья-то стоит, вроде не соседская». Алиса пошла наверх, переодеваться, а Димка толкнул дверь в подвал. С тех пор, как здесь поселились гости, а планшет превратился в бесполезный кусок стеклопластика, замок он не навешивал. Павел Семенович, молодой человек от удивления впал в ступор. У дальней стенки стоял завхоз, весь перепачканный в кирпичной пыли. Точнее, самой стенки частично не было. В ней появилась небольшая дверца, приоткрытая, и из нее дядя Паша только что вылез с большой спортивной сумкой в руках, судя по напрягшимся мышцам, очень тяжелый. «Дима, ты же на дежурстве должен быть», незваный гость ничуть не смутился. «В терапии, отменили дежурство», Димка попятился. «Погоди», дядя Паша поставил сумку на пол. «Ты ведь об этом тайнике не знал?» Молодой человек машинально кивнул. Ему и в голову не приходило, что за кирпичной кладкой что-то есть. Она всегда выглядела монолитной и не простукивалась. «Раньше не знал, а теперь и подавно там нет ничего». Завхоз наклонился, достал из сумки несколько банковских упаковок, положил на стеллаж рядом с солеными огурцами. Потом добавил еще 4. «Этого хватит на ремонт и на Москву, и на спиногрыза. Ты уж обеспечь. А теперь я тихо уйду. И ты меня не видел, хорошо?» Это Соболев был героем, а Куприн пока еще нет. Димка отступил на шаг, освобождая дяде Паше место и даже не задумавшись, откуда тот знает про будущего ребенка. Завхоз подхватил сумку, сделал шаг и остановился, а молодой человек почувствовал, как к его затылку прижался пистолет. «Свидетелей оставляешь?» – раздался женский голос. Его обладательница сошла с лестницы, Дима узнал дочку Нефедова, живую и вполне здоровую. «Ты, Лена, парня не тронь, он не при делах». Дядя Паша не торопясь подошел к женщине, мягко, но твердо отвел ствол пистолета в сторону, достал из сумки еще несколько пачек, положил на ближайшую полку. Вблизи были видны 100-долларовые купюры. «Наследство тебе, имеешь право. Пойдем, прогуляемся, проводишь нас до калитки, а то наделаешь глупостей, потом жалеть будешь. И телефон выложи, чтобы соблазна не было». Дима кивнул, вытащил из кармана трубку, положил на стеллаж рядом с деньгами. «А бабушка с дедушкой про схрон не знали, так и померли, непонятно от чего», сказал он. «Жизнь штука хреновая», завхоз качнул головой, «люди мрут один за другим, даже молодые, куда там старикам». «Да, Ленусик», дочка Нефедова хохотнула. Они вышли на улицу и гуськом направились по слабо освещенной дорожке к калитке. Впереди завхоз дядя Паша, или скорее Сережа, с сумкой в руке, за ним Димка и Елена Нефедова замыкающий. Когда до забора оставалось несколько шагов, и дядя Паша взялся за ручку калитки, раздался выстрел. Позади них, метрах в 10, стояла Алиса, держа пистолет в вытянутых руках. Лицо у нее было напряжено, нижняя губа слегка дрожала, на лбу выступили капельки пота. «Куприн Сергей Иванович, вы задержаны», сказала она, голос ушел вверх от волнения. «Держите руки на виду. Нефедова Елена Ефимовна, положите оружие на землю. Ты стрелять-то умеешь, пигалица?» Дочка Нефедова ухмыльнулась. «Или для красоты дуру таскаешь?» «Умею, не сомневайся. Сдавайся, через минуту тут будет опергруппа. Когда будет, тогда и поговорим». Нефедова пистолет не опустила. Завхоз рванул калитку на себя, перекатился по земле, уходя от пули, которая чиркнула по столбу, и скрылся за забором. Следователь от досады закусила губу, перенесла вес тела на правую ногу, делая первый шаг в погоне за главным преступником. Нефедова от волнения нажала на спусковой крючок, раздался выстрел. Алиса пошатнулась, изумленно посмотрела на левое плечо, там, на футболке, расплывалось кровавое пятно. Она выстрелила в ответ один раз, потом второй, пошатываясь, подошла к упавшей на землю Нефедовой. Носком кроссовки отодвинула от ее руки пистолет. «Куприн сбежал», — прохрипела она, в ее глазах плескалось отчаяние, пятно доползло до живота, набухшая майка свисала отяжелевшими кровавыми складками, пистолет в руке дрожал. «Вот тварь, твари, вся семейка такая, значит, по бабам от меня бегаешь?» «Да никуда я не бегаю». Димка водил глазами от Алисы к дому, решая, что лучше сделать первым делом, когда та опустит оружие, принести аптечку или сразу начать первую помощь оказывать. Несмотря на обилие крови, рана на первый взгляд была не опасная, пожалуй, лучше просто перетянуть и ждать бригаду скорой, которую он сам вызвать не мог, но тут пресловутая опергруппа постарается. А в голове звучал голос девушки: «Куприн Сергей Иванович, вы задержаны». «Сергей Куприн, отец». Следователь покачнулась, перевела прицел в сторону. «Ладно, живи, сволочь», прошипела она и от злости нажала на курок. Пуля ударила в стену гаража, отрикошетила в столб, а оттуда молодому человеку в затылок. Димка покачнулся, кусочек свинца почти потерял скорость и только чудом пробил кожу, войдя в затылочное отверстие. Нестерова от изумления распахнула глаза, дернулась, чтобы подхватить парня, каким-то образом спасти, но сама потеряла сознание. 41. Сторона 2. 15 июня. Понедельник. В 10:45 утра понедельника Аграмян вышел из 11-го подъезда комплекса на Старой площади и по улице Куйбышева направился к Кремлю. Его на некотором расстоянии сопровождали двое охранников, хотя в центре города секретарю ЦК практически ничего не угрожало. Пожилой человек неторопливо шагал по тротуару, уступая дорогу спешащим прохожим, через 10 минут зашел в калитку Спасской башни, миновал пост охраны, повернул налево, на Спасскую улицу, и поднялся на третий этаж бывшего сенатского дворца. Возле апартаментов генерального секретаря его встретил помощник и проводил в приемную, а оттуда – в столовую. Глава государства и Варшавского блока обедал в одиночестве, но второй прибор появился на столе, едва Аграмян миновал Спасские ворота. «Садись», – генсек кивнул на кресло, тут же отодвинутое помощником. «Что будешь?» «Отличную копченую осетрину прислали из Волгоградского обкома, во рту тает». «Нет, спасибо, я позавтракал 2 часа назад», Аграмян отодвинул тарелку в сторону. «Боржоми выпью». «Молодец, режим соблюдаешь, а я вот не могу себе отказать». «Женя, оставь нас». Помощник коротко поклонился и вышел. «Хорошо выглядишь, Лёва, я ведь на 5 лет тебя моложе, а такой формы уже нет». «Жизнь заставляет», Аграмян налил себе минералки. «Как дети?» Генеральный секретарь поморщился. «По-больному режешь? Надо их, как Сталин, на фронт, может мозгов прибавиться». «Ну, одного он на фронт послал старшим лейтенантом, когда тому 40 было, а другого генералом сделал в 25. На Саньку намекаешь? Я вот тоже думаю, что поспешил, мозги еще не значит, что может министерством командовать. На секретариате этот вопрос сам подниму, я ошибся, значит, мне и исправлять. Кого на его месте видишь? Георгий Дмитриевич, ты ведь не для этого меня сюда позвал», Аграмян усмехнулся. «Если прощупываешь, то знаешь, я против таких скоропалительных назначений, своих во власть не пускаю и другим не советую. Но это мое личное мнение, и иметь его, не значит других осуждать. Знаю и уважаю. Так что там с Соболевым и его командой», генсек отставил полупустую тарелку в сторону, вытер рот салфеткой. «Результатов пока нет. Группа занимается базой, готовится к исследованию местности, но, как ты уже знаешь, есть накладки и неожиданные находки. Ты про Бабица? Надеюсь, что только про него. Я с нашими экспертами посоветовался, теми, которые французам занимались, они посоветовали труп инженера не трогать, мало ли что там внутри. Правильно, сначала кристалл найдем, это главная задача, а уж потом вышлем бригаду медиков, пусть на месте вскрывают и смотрят», сказал генсек. «Да, напортачить всегда успеем». «И долго портачить собираетесь?» «Максимум неделю». «Американцы, ты в курсе, тоже зашевелились. Через 5 дней стартуют сразу 3 ракеты-носителя, выводят новейшие гейзеры на лунную орбиту, минуя земную, значит, очень торопится. Там 27 человек экипажа, разделится, 2 гейзера останутся в космосе для прикрытия, с теми 6 кайманами, которые там уже есть, это серьезная сила, практически равная нашей, а один постарается перехватить груз, которого еще нет, кивнул Аграмян. «Поэтому связь с базой теперь держит только Ланская лично, и она же связывается со мной. Ты ей доверяешь?» «Ланскую много раз проверяли, в связях с иностранными разведками не замечено, личная жизнь как на ладони, с того момента, когда она начала курировать программу «Лед», каждая ее фраза прослушивается. Были белые пятна, но потом мы их восстановили, ее двойка ведет». «Хорошо», генсек пожевал губами, «этот камень, Лева, ни при каких обстоятельствах не должен попасть к американцам, это ты понимаешь так же хорошо, как и я. Проверь еще раз, ох, что-то неспокойно мне. Пока все по плану идет, корабль для доставки сейчас на месте в скрытом режиме, ждет команды, инцидент с тайфуном нам здорово помог, вывели космоплан незаметно, я проверял, никто его не обнаружил, даже наши. Для остальных команда Соболева занимается восстановлением оранжерея и подготовкой объекта к расконсервации. Один из членов команды, Нестерова, заболела, но симптомы никак не связаны с аномалиями, и вообще, свою задачу она уже выполнила, доставила «Орел» к Луне, так что запросы об эвакуации отклоняем. А в отношении будущих действий есть 2 варианта, оба я прислал сегодня утром: или мой человек действует автономно, или мы все меняем, дожидаемся поддержки и открываем наши карты американцам. Вам решать, товарищ генеральный секретарь». Его собеседник положил крупные, с узловатыми костяшками пальцы на стол, разгладил и так идеально ровную скатерть. «Первый вариант, Лёва», — сказал он. «Вот только как ты собрался закрыть Луну?» «Не я», — Огромян усмехнулся. «Лихой, ты ведь ему поручил, Жора, мне не доверил». «И правильно, Федор Матвеевич свое дело знает, на то он и военный. Ты волну-то не гони, сколько нас в курсе этой операции. Только мы с тобой, остальные кусочки знают, всей мозаики им не сложить, даже председатель КГБ. Генерал вон тоже думает, что мы теперь на Марс нацелены, а Луну оставляем позади. Так что у него транспортный грузовик со стержнями для реакторов пристыкован к станции Луна-2. Как только поступит команда, он взорвется. Траектория рассчитана, обломки, которые останутся на орбите, не дадут приблизиться к Луне минимум 2-3 месяца. Орбитальные станции будут почти гарантированно уничтожены, свои, ну кроме Луны-2, там остались трое космонавтов, мы эвакуируем на поверхность. Будет примерно 3 часа в запасе. За последние 2 месяца накачали лунные базы всем необходимым на год-два вперед, так что не пропадут. Американцев предупредим по факту, это же непреднамеренный взрыв, всякое случается. Жертвы неизбежны как с нашей, так и с их стороны, но в пределах разумного. Жаль, конечно, людей, Лёва, хозяин апартаментов и страны легонько стукнул кулаком по столу, но интересы страны важнее. Готов? Сайкин показал мне большой палец. Я еще раз дернул карабин на поясе, проверяя, как он держится, и тоже показал большой палец. Только вниз, туда, куда лежал наш путь. Отвесные стенки колодца не были идеально ровными, их покрывали наплывы, позволяющие цепляться руками. Но если трос заест, или он оборвется, шансов выбраться обратно у нас было немного. Вся надежда на двух остающихся наверху товарищей. Двух, потому что Нестеровой стало хуже. Сыпью Алисы 2 прошла, температура снизилась до 36, но теперь у девушки постоянно возникали приступы головокружения и расфокусировки зрения. Она несколько шагов сделать не могла без того, чтобы у нее перед глазами не поплыло ничего. Я послал запрос об эвакуации, но в ответ получил карантинное предписание. Теперь мы должны были 2 раза в день проходить обследование на медицинском оборудовании и передавать наши данные медикам. Ближайший врач находился на базе 14, при необходимости готов был выехать в любой момент, но добираться ему бы пришлось часов 10 в лучшем случае, нас разделяли почти 400 километров. И вообще, с ее показателями он особой необходимости не видел в срочной помощи, и я, как фельдшер, тоже. В ее анализах не было ничего необычного, и томограф тоже ничего не показал. Точнее, показал, что с Алисой 2 все в норме. Пришлось проблему с Нестеровой отложить, надеясь, что она решится сама собой и заняться другими делами. Например, инженером Бабицем, при температуре в минус 6 градусов, которая сохранялась возле шлюза базы практически неизменной, с ним ничего не происходило, но стоит поднять тело на поверхность, и оно или выморозится, или сварится. Так что я решил опустить его на дно лунного колодца в надежде, что в нем сохранилась какая-нибудь живучая бактерия. Оно наконец-то начнет портиться, и это развеет опасения о нетленном живом мертвеце. Вертикальный тоннель уходил вниз на 200 метров, постепенно расширяясь, мощный прожектор освещал неровную поверхность на дне. Внизу температура достигала 25 градусов выше нуля и всегда оставалась стабильной, будь там достаточно воздуха и не проникая радиация, мы вполне могли бы разгуливать без скафандров, в шортах и футболках. По первоначальному проекту, объект 36 создавали, чтобы потом весь колодец превратить в искусственное сооружение, но лунотрясение поставило крест на этих планах. По-хорошему, надо было просто сбросить тело вниз, при такой силе тяжести и хорошей упаковке оно бы почти не повредилось. Но как ни крути, Бабиц был сотрудником базы, и обращаться так с ним было неуважительно. Это раз, а во-вторых, все равно пришлось бы лезть вниз, возможно, где-то там, в 160 метрах, лежал пропавший контейнер, от которого у нас оставалась только крышка. «Готов?» – спросил я снова, в этот раз у Федора, сидящего за рычагами первого вездехода, и получил утвердительный ответ. Стропа дернулась, приподнимая платформу, луноход проехал чуть вперед, сводя ее со шлюзовой площадки, и начал медленно опускать. С 4 точек били прожектора, я посмотрел наверх и чуть не ослеп. Забрало шлема не успело среагировать на свет и затемнилось слишком медленно. А Сайкин напряженно смотрел вниз. «Виктор Степанович, мертвецы мерещатся. Майор-десантник продемонстрировал мне автомат, удлиненную версию пистолета с магазином на 50 патронов. «Что-то неспокойно», — сказал он. «Чуйка у меня, если какая неприятность, начинает колено левое ныть. Врачи говорят, психосоматика. Может, похоронить его по-человечески? Медики должны прилететь и сделать вскрытие. Открыл я большую военную тайну, начальница твоя распорядилась. Я думал, ты в курсе». «Нет, но раз Софья Николаевна только тебе сказала, то мне эта информация ни к чему». Сайкин вскинул автомат, опустил. «Показалось». «А, нет, не показалось, вон там видишь уступ, что-то блестит. Может, контейнер?» Уступ, на который он показывал, находился в 30 метрах от дна. «Мы почти приехали. На обратном пути посмотрим», — решил я. «Вон там вроде поровнее место, туда инженера и положим». Платформа мягко коснулась дна. Федор отпустил стропу еще на полметра, и она провисла. Я схватил черный пакет за ноги, Сайкин – за проступающие плечи. При жизни этот бабец весил килограммов 80, а сейчас не больше 15. Должен был, но мне показалось, что моя половина весила прилично, почти всю пятнашку. Потяжелел, Сайкин это тоже заметил. Надо было его взвесить наверху, любая аномалия – это опасность. Поднимаем обратно, жду твоих распоряжений, товарищ полковник. Тогда кладем эту аномалию вон туда и сваливаем, распорядился я. Ну нафиг эти приключения, что-то я здесь себя неуютно чувствую. И почувствовал еще неуютнее. Камень на шнурке, спрятанный под скафандром, дернулся, словно что-то потянуло его к себе. Прожекторы старались охватить всю площадь дна колодца, но примерно в четверти круга от нас была ниша, куда лучи не попадали. Свет от налобного фонаря скользнул по стене, на первый взгляд в углублении было пусто. «Проверьте вон там, а я пока еще осмотрюсь», — приказал Сайкину. Не то чтобы было что осматривать, я банально испугался. Это Соболев был героем, а Дима Куприн — обычным средним медицинским персоналом, хотя в последнее время я даже мысленно себя называл Николаем, но смелости от этого почти не прибавилось. Сайкин кивнул, типичной лунной походкой, не такой, как у Майкла Джексона, а каждый раз сильно наклоняясь вперед, чтобы компенсировать слабую гравитацию, направился к нише. Автомат он держал нацеленным в темноту, словно ожидая, что оттуда кто-то выпрыгнет. Я тоже этого ждал. Синяя висюлька не просто так возбудилась, наверное, почуяла своего. Целиться в сторону ниши значило направить ствол прямо Сайкину в спину, поэтому я сместился в бок на несколько метров, фактически делая тот же путь, только по кругу. В метре от затемненной области рука майора вздрогнула, словно он собирался выстрелить, но сдержался. Потом он поправил фонарь на лбу, направляя луч вглубь ниши, и тут же отступил на два шага. Для этого ему пришлось сильно отклониться назад. Свет фонаря скользнул вверх, к шлюзовой площадке, где стояла Варя Урсляк, внимательно за нами наблюдая. «Там кто-то есть». Сайкин не рассчитал угла падения и приземлился на задницу. «Кто-то лежит». 42. Сторона 2. 16 июня. Вторник. Войцех Бжезицкий. Я вывел на экран изображение пропавшего исследователя. «Странно, да, и вы хотите, чтобы мы спокойно тут работали?» В отличие от Михая Бабица, Бжезицкий отлично сохранился. И скафандр его тоже, только направив на шлем сильный пучок света, удалось разглядеть и сфотографировать нетронутое разложением лицо. Глаза у Бжезицкого были закрыты, на щеках угадывался румянец, оставалось только разбудить мужчину и спросить, где он шлялся все эти два года. Но героев среди нас не нашлось, наоборот, мы после фотосессии поднялись наверх, законопатились внутри станции и поставили камеры, направленные вниз. Там, на дне, лежали два тела, одно завернутое в черный полиэтилен, а другое в лунном скафандре. Выглядело это жутко, иногда изображение дергалось, и казалось, что мертвецы двигаются. «Николай Павлович, не ожидал от вас паники, Ланская висела перед камерой, или это монтаж был такой специальный, или она действительно задержалась в космосе. Звание полковника вы получили по заслугам, но некоторым образом авансом, постарайтесь его оправдать. Как продвигаются дела с поиском кристалла?» Дела продвигались никак. Блестящий предмет, который заметил Сайкин, оказался нательной видеокамерой, и в ней даже что-то было записано, только прочитать это компьютер не мог, и передать специалистам, тоже. Из нескольких гигабайтов данных по кабелю передавался только один символ, амперсанд, то есть камера показывала, что у нее много чего есть, но не отдавала. С ней бились и Федор, и Варя, и даже Нестерова пробовала что-то такое сделать между приступами, но безуспешно. «Выдвигаемся через 3 часа», — сказал я. «Если не будет накладок, второй вездеход так и не починили. И хорошо, если бы кто-то прилетел, привез деталь, а заодно забрал камеру. Так и поступим». Ланская неудачно взмахнула рукой, и ее отнесло к переборке. Пришлось ждать, пока она вернется. Врачи говорят, что у Нестеровой типичная болезнь колониста из-за низкой гравитации, симптомы обычно проходят за 1-2 недели, мозг, по их словам, отказывается верить, что на твердой поверхности может быть другое тяготение. Если она стабилизируется, то вопрос отпадет сам собой. Нет, в команде спасателей, которая к вам направляется, есть медик, он ее осмотрит и при необходимости обеспечит эвакуацию. Договорились? Я кивнул. Через 2 дня спустится автоматический модуль с Луны-2 и доставит груз. Дополнительное оборудование для расшифровки, детали для вездехода и снаряжение для прибывающей группы. Раньше не получится, склад с запчастями находится в 2000 километрах от вас, придется действовать через орбиту. Не откладывайте с поисками, товарищ Соболев. По имеющейся у нас информации, через несколько дней в этом районе появятся американцы, и тогда задача сильно усложнится. На самом деле я ничего искать не собирался. 2 трупа внизу, камера с непонятной записью и больная Нестерова, которая теперь больше времени проводила без сознания, чем в здравом рассудке. В голове вертелась шальная мысль захватить челнок, погрузиться туда всем коллективом и свалить. Только возможная потеря связи меня со мной удерживала на Луне. «Товарищ майор, остаетесь за старшего». Я перехватил Сайкина в переходе между столовой и оранжереей. «Как чуйка, не щекочет?» «Нет, пока спокойно», — ответил десантник-бобист. «Кого берете с собой?» «Федора». «Варя пусть связью займется». Прозвучало двусмысленно, но я и вправду подумал, что этой парочке лучше остаться на станции практически вдвоем. Должна у людей быть личная жизнь хотя бы на несколько часов, а то обстановка нервозная, и вообще, мало ли что завтра случится. Они все гештальты закрыты, как говорит наш психотерапевт Медведчук, накачиваясь виски в пятницу вечером. Неисправный вездеход все так же лежал на боку в ангаре, а исправный стоял рядом. Мирный атом где-то внизу потихоньку распадался, основная батарея была заряжена на 100%, а это значило минимум 2 недели автономного драйва по Луне. Так Федор сказал, глядя чуть в сторону. «По окрестностям покатаемся», — успокоил я его. «Данные с беспилотника получили?» «Да, никаких изменений. Тогда поехали. Сделаем спираль километров в 8 радиусом, в 4 витка, а потом такую же обратно, может, наткнемся на что-нибудь». «Простите, Николай Павлович», — Федор тронул вездеход, — «мы же оба тела нашли, что теперь ищем?» «Контейнер, Федя и следы. Нес что-то важное Бабец, но непонятно, где оставил», — выдал я заранее приготовленную версию. «Думаю, выбрался он из какого-нибудь разлома здесь, возле станции, а внутрь забрался еще где-то, по дороге груз выронил. Но, как настоящий коммунист, дошел до конца». Федор хмыкнул и ничего не сказал. «Я бы тоже не поверил, но армейская субординация – великая вещь. Если командир считает, что все делает правильно, подчиненные не спорят. Думают себе о том, что им попался полковник-дебил, но помалкивают и приказы выполняют. По моим прикидкам, к нужному мне месту мы должны были подъехать где-то через 4 часа. Вездеход ехал со скоростью 30 км в час на автопилоте, позволяя разглядывать окрестности. Смотреть было ни на что. На первом витке еще виден был ангар, а на втором он превратился в небольшое серое пятно. Солнце висело над горизонтом, постепенно прогревая поверхность. Я пытался не заснуть. Федор к обязанностям относился более ответственно. Как только камера замечала какой-то необычный объект, менял курс и подъезжал поближе. Если бы мы собирали артефакты, то считай, задачу бы выполнили. Уже на первом витке нашли перчатку от американского скафандра, пустую упаковку от антенного кабеля, бинокль в отличном состоянии, испорченную батарею и тюбик с машинной смазкой, американский и почти полный. Смазку Федор забрал себе, сказав, что это хорошая штука, не то что Орел Спецхим. Следов было много, в основном от вездеходов, но попадались и человеческие. На Луне они могут храниться в неизменном виде 1000 лет. Синяя подвеска иногда дергалась, и это значило, что цель моего полета была где-то близко. «Смотрите, Николай Павлович, на втором витке, в 3 километрах от станции», — Федор ткнул пальцем в монитор. «Еще что-то? Посмотрим, на камень похоже», с сомнением ответил я. «Тут таких полно». «Ладно, давай». Вездеход повернул и подкатил к шарообразному предмету. Манипулятор с камерой выдвинулся, изучая находку. На первый взгляд это был обычный булыжник, покрытый лунным реголитом, но по форме уж больно правильный. И реголит лежал неровным слоем, его словно насыпали сверху. Манипулятор подал вперед сопло, плюнул сжатым воздухом, сметая лунную пыль и обнажая матовую белую поверхность с надписью «СССР». «Шлем», сказали мы с Федором одновременно. Парень потянулся к кнопке связи. «Скажу, что нужно выйти и закрепить батарею», сказал он. Я кивнул. На случай прослушки у нас, точнее у Сайкина, был разработан целый код по важности находки. Протереть камеру означало, что мы нашли контейнер, поправить антенну — нештатная ситуация. Наезжаем и поднимаем. Федор осторожно оставил шлем между колесами, донный манипулятор поместил шлем в камеру, упаковал в полиэтилен. На оборотной стороне виднелась фамилия владельца, Бабиц. Пока спасатель радовался находке, я еще раз проверил монитор. А вот и следы. Видишь, езжай по ним, постарайся колесом наехать, чтобы убрать. Следы от ботинок начинались в 5 метрах от шлема, появляясь из ниоткуда и шли в сторону базы. В 2 километрах от этого места мы проезжали, и следов там точно не было, я проверил по записям, отмотав на нужные координаты. «Едем в сторону базы», — решил я, — «раз с батареей неполадки, да, но медленно». Вездеход наехал колесом на первый след, уничтожая улику, и попер дальше. Цепочка отпечатков ботинок шла ровно, словно человек на плацу вышагивал, и тянулась минимум на 300 метров, а потом обрывалась. В этом месте следы изменяли направление, делая правильный замкнутый круг метров 10 в диаметре. В центре этого круга поверхность реголита была чуть приподнятой, тоже насыпана неровно. Мы с Федором вылезли через донный люк, смели пыль со стального листа и спустились на несколько метров вниз по явно рукотворному проходу. Его стенки были сильно уплотнены, как при использовании проходческого бура, который, кстати, на станции где-то валялся, только в разрушенной части, и его никто особо не разыскивал. Проход переходил из вертикального в горизонтальный и, судя по приборам, вел прямо туда, где находилась наша база. Я стоял перед сложным выбором: или послать Федора одного, или вернуться на базу и послать его вместе с Сайкиным, но потом стыдно стало, чего это товарищ полковник все время за чужие спины прячется. Так что решился. Вездеход пополз почти над нами на автопилоте, в случае чего буровая установка должна была вызволить нас из-под толщи лунного грунта, а мы с Купченко, в скафандрах, с пистолетами на изготовку, потопали по проходу, узкому и невысокому, 2 на 2, словно в нору забрались. Я шел впереди, Федор, замыкающим, держа перед собой планшет с выведенными на него 4 камерами, путь освещали фонарями. Лаз уходил вниз, но очень плавно, сейчас мы шагали на глубине в 6 метров, буру вездехода спокойно доставал до 20, так что запас еще был. Внезапно проход резко расширился, образуя круглое подземное помещение радиусом в несколько метров, со столбом посередке. С одной стороны от столба стоял проходческий комбайн, с другой, путь был свободен, и дальше шел такой же тоннель. «Ух ты, кто-то здесь копал», сказал Федор, тщательно все фиксируя на камеру. «Смотрите, а вот и он, ящик, который Бабиц потерял». Возле комбайна стоял открытый контейнер с небольшим, размером с теннисный мячик, куском синего инопланетного стекла. Моя подвеска словно взбесилась. Казалось, у нее есть собственные силы, которые притягивают мою шею к находке. Я подхватил ящичек, положил в пакет, а пакет в ранец. Надевать ранец на спину не стал. «Ну вот, миссия выполнена», — весело сказал Федор и 2 раза выстрелил. Я отшатнулся, оглядываясь. В проходе, уходящем дальше, к станции, человек медленно падал на пол, раскинув руки, 2 пули придали ему импульс. Скафандр незваного гостя был щедро присыпан пылью. Забрало шлема затемнено, но надпись «СССР» отлично читалась. И обрывки желтой изоленты я тоже узнал, такой мы связывали труп Бжезицкого, на всякий случай. 10 слоев изоленты не каждый силач порвет, а он, смог. Федор стрелял и стрелял, пока не высадил весь магазин. Бжезицкий лежал на полу, не шевелясь, из пробитых отверстий ничего не вытекало, крови в мертвеце не было. «Возвращаемся», Купченко быстро перезарядил пистолет. «Нет, пойдем посмотрим, откуда он пришел». Я зачем-то решил поиграть в героя, словно шило в задницу кольнуло. Наверняка со стороны базы, значит, должен быть проход. Выход в колодец появился через 200 метров. Все это расстояние мы шли очень быстро и постоянно оглядываясь, но мертвец, видимо, умер окончательно и нас не преследовал. Небольшой выступ в мертвой зоне прожекторов выходил прямо на площадку перед шлюзом. Я спрыгнул первым, Федор – вторым. Молчок, предупредил я его и пошел докладывать Ланской, перед этим тщательно заперев шлюз и запретив выходить наружу всем, кроме Купченко, пришла его очередь дежурить. Федор отказываться не стал, полез наверх, через 10 минут вниз спустился Сайкин. Он попытался спросить, что, собственно, произошло, но я сделал ему знак, мол, позже, и закрылся у себя в каюте. Отлично. Полковник госбезопасности на появление мертвеца никак не отреагировала, зато на кристаллы, очень даже. Поздравляю, Николай Павлович, не ожидала, что у вас получится. Контейнер этот спрячьте и ждите дальнейших инструкций. В одном помещении с этой гадостью, спросил я, записи с американцами отлично помню, и то, что с ними произошло. Не допускайте контакта с кожей, и ничего не случится, отрезала Ланская. Если боитесь... Оставьте его на поверхности, в ангаре, отбой, и отключилась. Контактировать с инопланетной хренью совершенно не хотелось, все геройство, которое переполняло меня последний час, куда-то испарилось. Я достал коробочку с артефактом, поводил над ним кулоном, на всякий случай, вдруг это что-то другое. Но нет, маленькая синяя стекляшка тянулась к большой изо всех сил. Снял перчатки, вспомнил, что лекарство не выпил, и выдохнул с облегчением. У меня был еще целый час. Положил пакет с коробочкой в контейнер, который мне выдали, нажал кнопку, дождался, пока диод не изменит цвет с зеленого на красный. Теперь, кроме меня и конкретных, хотя и неизвестных мне людей, никто его просто так, без мощного взрыва, не откроет. Поискал глазами пистолет и понял, что оставил его рядом с шлюзом, на скафандре. И дверь, похоже, забыл закрыть, хотя вот точно помнил, что закрывал. Оружие ищите, Николай Павлович, мне в затылок уткнулось что-то твердое. В чем дело, Варя? Я старался сохранить спокойствие. Вы ведь наверх собирались артефакт припрятать? Капитан Урсляк потянула ручку контейнера к себе. Не стоит, я это сделаю сама. И тут же схватила меня за шиворот. В коридоре стоял Сайкин. Майор явно не ожидал увидеть радиста, который держит командира на мушке. На пол, Витя, в голосе Урсляк прорезались металлические нотки. И не двигайся, иначе буду стрелять. В глазах майора проскользнуло удивление, потом, сомнение. Штатный десантник прокручивал в голове ситуацию, я бы на его месте лег и не отсвечивал, но Сайкин решил иначе. Он оттолкнулся ногой от стены и прыгнул в сторону, одновременно выхватывая из-за пояса пистолет. ГБшнику не хватило доли секунды, Варя не сомневалась, она выстрелила, на лбу у майора появилось красное пятно, а тело по инерции ударилось о переборку, потом о другую, после чего свалилось вниз. «Дурак, поэтому до сих пор в майорах ходил», — презрительно сказала Варя. «Был бы такой же умный, как полковник, остался жив». «Да, Николай Павлович», — я кивнул, — «рисковать жизнью из-за инопланетной фигни не хотелось. Тогда давай прогуляемся». Мы прошли гуськом мимо валяющейся в небытии Нестеровой, добрались до командирского терминала. Мне казалось, что Урсляк нужны мои ладони и глаз для разблокировки пульта управления станцией, но женщина прекрасно справилась без меня. Она ввела какой-то код, нажала несколько клавиш. Ну вот и все, товарищ бывший командир. Сработало, а я сомневалась. Теперь марш в свою комнату. Капитан заблокировала дверь снаружи. Я кинулся к терминалу, вызывая Федора, но связь не работала. Не работала связь и с Ланской, и с лунными станциями. Только камеры исправно передавали изображение, как человек в скафандре поднимается на поверхность, машет рукой, из вездехода появляется другой человек, Федор Купченко, и падает на реголит с разбитым пулей забралом шлема, а потом его тело плавно пролетает мимо нашей станции и скрывается внизу, на дне колодца. Урсляк за это время побывала в ангаре, вернулась, забралась в вездеход, и когда тот отъехал на несколько сотен метров, волоча за собой мачту связи, ангар взорвался. Мы остались на станции вдвоем, бессознательная Нестерова в медблоке и я, запертый в каморке 3 на 3 метра. Вездеход бодро двигался на юг, развив максимальную скорость. Варя сидела, сжав губы и следя за картой, мачту она сбросила в нескольких километрах от станции, навряд ли кто-то ей еще сможет воспользоваться. Возле места с переданными координатами она остановилась, отключила батарею и активировала направленный передатчик. Через 40 минут неподалеку прилунился небольшой летательный аппарат. Варя подхватила контейнер и заспешила к челноку. Стоило ей подойти, шлюзовое отверстие выкинуло манипулятор, который подхватил скафандр и затащил его внутрь. Там были привычное давление и атмосфера. Урсляк сняла шлем, улыбнулась черноволосому мужчине с кривым носом. Тот дождался, пока Варя отсканирует свою радужку и ладонь, и только тогда улыбнулся в ответ. «Все в порядке?» – спросил пилот. «Что с остальными? Почему был взрыв?» Заперла на станции, как и приказано, Варя стащила перчатки, пришлось взорвать ангар, чтобы на время отключилась связь, но через часа два они смогут выбраться на поверхность. «Когда все произойдет?» «Через 20 минут рванет грузовик, я уже послал сигнал, и у нас окно где-то в полчаса, потом никто отсюда не уйдет». «Готово?» «Да». В руке у женщины появился пистолет, она прижала его к голове напарника, выстрелила. Мужчина умер, так ничего и не поняв, Варя вытолкнула его наружу, сама уселась в кресло пилота, вдавила кнопку старта. Челнок загудел, реактивные струи вырвались из двигателей, бросая его вверх, к звездам. Когда он пересекал орбиту станции, где-то вдали, в тысячи километров, грузовой корабль советских ракетно-космических сил, пристыкованный к станции «Луна-2», взорвался, засоряя пространство мелкими металлическими частичками, которые начали свой путь вокруг Луны. Но челнок они не задели, кораблик успел вырваться в межпланетное пространство. На экране появилась Ланская, она что-то спрашивала, но Варя не стала отвечать, отключилась. Через час, на расстоянии в 15 тысяч километров от Луны, челнок изменил траекторию, уходя в сторону от Земли. Урсляк постоянно сверялась с компьютером, корректируя движение, и еще через 2 часа почти поравнялась с космолетом, на котором виднелась эмблема Южноафриканского Союза. Трос с прицепным механизмом соединил оба аппарата, и большой корабль медленно затащил в себя маленький. 43. Сторона 2. 20 июня, суббота. Я выбрался на поверхность только за тем, чтобы понять, в какой мы оказались заднице. Ангар был уничтожен вместе с оборудованием, вездеход лежал на боку исковерканной конструкции, и признаков жизни не подавал. Короткий обломок антенной мачты торчал из вырванного основания, широкая полоса уходила на юг. Меня освободила Нестерова, она пришла в сознание, поняла, что вокруг никого нет, вытащила трубки из катетеров и пошла бродить по станции. Сначала она наткнулась на вздувшееся тело Сайкина, а потом на запертую дверь. Ну а за дверью, на меня. Я просидел в каморке почти 70 часов, первые сутки еще кое-как продержался, а потом, пришлось прикончить остаток инопланетного лекарства, каждый крохотный глоток в одну дозу давал 10-12 часов, после которых голод и жажда возвращались с новой силой. Так что к тому моменту, как дверь отъехала в сторону, я был готов распечатать запас с антидотом. Алиса 2 потребовала объяснить, что случилось, но снова потеряла сознание, пришлось тащить ее к медицинской аппаратуре и снова соединять с трубочками и дозаторами. Видимо, от приложенных усилий ей стало хуже, Нестерову трясло, давление упало до критических цифр, пульс резко замедлился и стал неровным. Понадобилось 2 часа, чтобы давление устаканилось, аритмия прошла, но снова высыпала сыпь и поднялась температура. Дыхание постоянно сбивалось, вены утолщились, под глазами появились желтые круги. С Алисой 2 я провел целые сутки, вводя то одно лекарство, то другое. Наконец кое-как показатели приблизились к норме, девушка задышала ровнее, на серых щеках пробился румянец, и я решил осмотреться на поверхности. Солнце било мне прямо в глаза, а я стоял и думал. В принципе, у Соболева было 2 варианта. Первый – обратно вниз выхаживать Нестерову, в одиночку, сейчас, без связи и транспорта, надеяться можно было только на себя. Или, как второй вариант, на американцев, до их базы я бы добрался пешком часов за 6. Целый год, чтобы найти кристалл, за это время я его обязательно отыщу и уничтожу, восстановлю баланс единицы приключений на свою задницу, наберу столько, что треснет. Был и третий, самый простой и надежный – сдаться, плюнуть на Соболева и весь этот мир, и очнуться в собственном теле, а потом забыть эту дурацкую программу бессмертной жизни как страшный сон. Оставалось несколько часов до того момента, как мое сознание снова станет цельным, вот тогда и приму решение, хотя, Честно говоря, жаль эту реальность, ведь я вполне мог бы ее спасти. 44. Сторона 1. 20 июня, суббота. Майор полиции Курочкин стоял, сжав кулаки, и смотрел на Чурова, а тот, на заведующего реанимацией Брумина. «Не дам я своего разрешения», — наконец сказал он. «Ты что мне предлагаешь, своими руками парня убить?» Чуров и так выглядел смущенным, а после этих слов вообще паник. «Леня, я понимаю, жалко его, но мы чего только не делали. Так, Савелий, угу», — Брумин кивнул. «Это не только твой пасынок, Димка нам тоже не чужой, делаем все, что можем. Анализы каждые 2 часа, ЭЭК снимаем, МРТ, УЗИ, что в больнице есть полезного, из всех отделений тащим. Девчонки вон, медсестры, глаза на мокром месте у них, парня все тут любили». «Любит», — поправил его Леонид Петрович. «Уже в прошедшем времени о нем говоришь», — и перевел взгляд на лежащее на кровати тело Димы Куприна. Тот ни на что не реагировал, компрессор ИВЛ тихо гудел, подавая воздух в легкие. Водитель сердечного ритма давал разряд 1 раз в секунду, заставляя желудочки и предсердия то расслабляться, то сжиматься. По трубке, уходящей в вену, в кровь потихоньку поступала питательная смесь вперемешку с лекарствами. Вторая трубка, выходящая из другой вены, уходила в аппарат диализа. «Ты меня как коллегу послушай», — упрямо сказал Чуров. «Уж прости за откровенность, но Димка Куприн не жилец. Его показатели с каждым часом падают, полиорганная недостаточность развивается, а про мозг я уже не говорю. Овощ овощем. Да, он наш сотрудник, ухаживаем мы за ним бесплатно, никто не ноет и не возражает, потому что Димка отличным фельдшером был и вообще человеком. Только мы с Савелием врачи, у каждого из нас личные кладбища, у него поменьше, у меня побольше, и каждый, кто там лежит, как зарубка на сердце, все время думаешь, а вдруг могли спасти, вытащить. Но это эмоции, разумом ты осознаешь, что нет, не могли. В общем, Леонид, не согласен, пиши отказ. Мать его, как я понял, сюда не придет. Дома рыдает, и отца тоже нет. Так, не нашли ведь его? Майор Курочкин помрачнел еще больше. Его и отдел полиции, считай, подставили. Следственный комитет, по их официальной версии, подозревал, что Сергей Куприн жив и здоров, и даже засаду устроил в лице этой пигалицы следователя, в надежде, что тот появится рано или поздно в собственном доме. И та постаралась от души, вот только действовать в одиночку не каждый матерый мент сможет, куда там этой овце. Группа быстрого реагирования среагировала не очень быстро и оказалась на месте преступления только через 10 минут, почти одновременно со скорой и нарядом полиции, которых вызвали соседи. За это время человек, который, как считало следствие, был Куприным старшим, сбежал на автомобиле Nissan X-Trail, принадлежащем Елене Нефедовой. План перехват результатов не принес, машину нашли брошенной в нескольких километрах от города, и пока что местонахождение Сергея Куприна известно не было. Обыск дома пасынка тоже ничего не дал, его провели на следующее утро, и из странного нашли только проломленную стену в подвале. Что там хранилось такого ценного, никто не знал, камеры в доме кто-то отключил, а носители информации исчезли. Так что у Курочкина был один труп, один тяжело раненый следователь, пока не пришедший в сознание, и его, то есть ее, жертва. Экспертиза подтвердила, что Нестерова стреляла в Дмитрия Куприна, причем в спину, то есть в затылок. А еще где-то гулял на воле сбежавший мертвец, который что-то в собственном доме прятал. От такого самому хотелось повеситься или застрелиться. «Делайте что хотите, но парня мне вытащите», — сказал он. «Если деньги нужны, я найду». «Хорошо», — Брумин вздохнул, покачал головой. «Но ты пойми, майор, бесполезно все это. Есть больные, хоть безнадежные, но стабильные. Они могут вот так годами лежать на аппарате жизнеобеспечения. С Димой все плохо, думаю, максимум неделя или 2, и организм загнется, что бы мы ни делали. Мозг уже мертвый, почки отказали, печень на очереди, гангрена на руках и ногах начинается. И перевозить его нельзя, не транспортабельный. Значит, так и будет», — упрямо сказал майор. «Мертвый, не мертвый, пока сердце бьется, человек жив». «Хорошо, я составлю список. Смеси, лекарства и расходники, кое-что найдем, а остальное придется покупать, 1250, а то и 300 потянет, препараты импортные, дорогие. Мы тоже скинемся, кто сколько может, но про зарплату врачей ты в курсе». Дверь хлопнула, молодой человек остался один. Через 2 часа внизу, на первом этаже, появился человек с черным чемоданчиком, он прошел мимо охранника, показав тому удостоверение. Зинченко Артем Сергеевич, прокуратура, представился посетитель дежурной медсестре. «Могу я видеть потерпевшего Дмитрия Куприна?» «Нельзя», – безапелляционно заявила пожилая женщина, она и не таких здесь видала. «Куприн в коме, вход в бокс запрещен. Да я понимаю, что он без сознания, но мне необходимо в этом убедиться». Отчетность. Зинченко продемонстрировал лист бумаги с тремя печатями и грозными росчерками. «Начальство шкуру спустит, если не удостоверюсь. Может быть, проводите? Я одним глазком взгляну на потерпевшего, сфотографирую, распишусь и уйду. Пожалуйста». Медсестра вздохнула. Представитель правоохранительных органов вел себя вежливо, права не качал и статьями Уголовного кодекса не угрожал, ну как тут было не помочь. «Люба», — крикнула она, — «подмени, я на 5 минут». Посетитель благодарно улыбнулся, в сопровождении медсестры поднялся по лестнице, натягивая белый халат, огляделся, убедившись, что коридор пуст и их никто не видит, и зашел в открытый бокс. «Вот он, болезный», — медсестра ткнула пальцем в больного. «Убедились? Спасибо». Посетитель вместо того, чтобы сделать фото и тихо уйти, приложил к шее женщины пластину, та обмякла и осела на пол. Зинченко ногой пододвинул стул к кровати, уселся, положил чемоданчик на колени, открыл, достал планшет и шприц. «Ввести в вену, отключить аппаратуру, ввести вторую дозу», – пробормотал он. «Черт, они издеваются?» «Да, ничего попроще придумать не могли, вены у молодого человека были синие, выпуклые и напряженные, и все равно, игла вошла в нужное место только со второго раза». Пока посетитель отключал аппаратуру и отсоединял катетеры, больной кашлянул, моргнул. Зинченко тут же поменял шприц и ввел еще одну дозу. Глаза молодого человека широко открылись. Он прохрипел что-то невнятное, прикладывая средние и указательные пальцы ко лбу. Рука больного сильно дрожала. Посетитель сверился с планшетом, оттолкнул стул, опустился на колени, держа чемоданчик в руках. «Счастлив служить тебе, господин», — произнес он, наклонив голову. «Отныне твое имя, Дмитрий Куприн, возраст, 24 года». Молодой человек огляделся, брезгливо кривясь, уткнулся взглядом в медсестру. «Жива?» – спросил он по-русски. Голос звучал почти нормально, с легким акцентом, который от слова к слову сходил на нет. «Кто это?» «Служанка, господин, она очнется через несколько минут. Твоя оболочка была в коме, нельзя просто встать и выйти отсюда. Нужно дождаться лекаря и сделать вид, что ты выздоравливаешь». Больной ничего не сказал, только кивнул головой. Он сжимал и разжимал ладонь, глядя на почерневшие пальцы, словно пытался там что-то увидеть и не находил. Базовые воспоминания оболочки, очищенные от эмоций, появятся в течение часа, язык ты уже освоил, курс восстановления стандартный, инструкции в терминале, господин. Зинченко собрался было встать с колен, но под тяжелым взглядом больного передумал. «Странно себя чувствую», — сказал тот, — «словно чего-то не хватает. В этой тени почти отсутствует резонанс, и уровень развития низкий, но здесь указано, что все твои требования выполнены», — посетитель говорил извиняющимся тоном, словно был в этом лично виноват. «За выбор конкретной тени мира и конкретной оболочки отвечают координаторы, господин, я всего лишь встречающий и не знаю деталей». Дмитрий Куприн, больной, встал, чуть подпрыгнул, покачал руками, прислушиваясь к ощущениям. «Меня зовут Дмитрий Куприн. Проваливай. Как тебе будет угодно, господин». Посетитель достал из портфеля еще один планшет, золотой жетон и коробочку с надписью «Ацетилсалициловая кислота», положил на тумбочку. «Если ты решишь оставить эту оболочку подольше, придется доплатить». «Вон», — спокойно сказал молодой человек, и Зинченко как ветром сдуло, только дверь хлопнула, заглушая удаляющиеся шаги. Пациент посмотрел на часы, висящие на стене, потянулся, растягивая затекшие мышцы, подошел к медсестре, лежащей на полу, тихонько ткнул ее мыском ноги. Лежащая женщина на пинок не отреагировала, тогда он присел на корточки, положил одну ладонь ей на затылок, другую чуть ниже, вдавил в кожу пальцы. Через несколько секунд медсестра закашлялась, встала на четвереньки, ошалела мотая головой. «Эй, вставай», — бывший коматозник похлопал ее по щеке. «Радость пришла в этот дом. Больной исцелился. Зови лекаря, да побыстрее». Медсестра испуганно посмотрела на воскресшего из почти мертвых Куприна, задом поползла к двери, поднялась, держась за ручку, и с прытью, неожиданной для ее возраста и комплекции, бросилась бежать. Уннель, пришелец, достал из коробочки таблетку, бросил в рот, разжевал, спрятал лекарство под одеждой. Говорил он таким тоном, словно сомневался. Или два. Нет, задержусь, пока все не уляжется, в этой жалкой тени никто сразу искать не станет. А когда попытаются, я буду там, где должен быть. И тогда черные слезы и штаб прольются на моих врагов. Конец первой книги.